Глава первая. Миссия. Часть первая. Дети в купальных костюмах резвились на пляже. Они махали руками в ответ и продолжали веселиться. Взрослые наблюдали за детьми, купаясь в ласковых солнечных ваннах, простирающиеся вдаль песчаный пляж. Толпы людей наслаждались отдыхом у моря. В виде резвящихся ребятишек через солнечные очки, Анжела испытывала чувство ностальгии. Она уже давно не ребенок. Расположившись на лежаке, ее тело излучало женственность, на ней был надет довольно откровенный купальник. Руки были сложены за головой, под изящными светлыми волосами. Ее грудь тоже имела аппетитные формы. Сбоку от нее находился столик. На нем стоял бокал с красным напитком. «Можно тебя побеспокоить?» Анжела сдвинула очки и повернулась в сторону источника шума. Перед ней был молодой парень со светлыми дредами. Сам он был загоревшим, а о полном отсутствии вкуса говорили золотая цепь на шее и браслет. Анжела продолжала молчать, а парень продолжил. «Ты вчера была на этой локации? Внешний вид вполне стандартный, но объем вложенных в него данных поражает. На тебя выделено много памяти». «Думаешь?» «Уверен». Анжела вздохнула. Такой вид она выбрала именно потому, что не хотела выделяться. А этот парень, похоже, сразу смекнул, что к чему. С такими знаниями он вполне мог быть инженером. «У тебя индивидуальный профиль. Ты ведь из привилегированных слоев? Зачем тебе эта общественная локация? Могла бы уже отрендерить себе частную?» Парень опустился поближе к уху Анжелы. «Вообще-то мы с другом сложились памятью и приобрели для себя частную карту. Там тихо и разрешение высокое. Не хочешь сходить?» Анжела сама не заметила, как грустно улыбнулась. «Прости, но мне нравится отдыхать в одиночестве». «В таком-то шуме?» – удивился парень. «А мне нравится этот пляж. Как-то неубедительно. При условии объема твоих данных, ты здесь скорее для того, чтобы покрасоваться. Смысл во всем, что имеешь, если наслаждаешься таким убогим контентом?» «Я здесь из-за работы». «Работы?» И в этот момент волна затвердела. Время словно стало статичным. Волна замерла. Будто все двигалось в режиме ускоренной перемотки, а потом кто-то нажал кнопку «Стоп», и все превратилось в раскадровку. Вся пляжная зона, вплоть до зонтиков, составлявшая одну общую модель, начали мерцать. Началась рассинхронизация звука. Люди начали кричать, это больше походило на безумие. «Что это?» Перепуганный парень тоже вертел головой во все стороны. Выражение на лице Анжелы стало еще серьезней. Она заставила себя осмотреться, спокойно ища причину происходящего. Стоило подумать, что аномалия прекратила свое распространение, как в небе появился огромный экран. «Жители Дивы, прошу минуточку вашего внимания!» Это был успокаивающий, не вызывающий враждебности голос. На экране появилось изображение мириады звезд из космоса. Системы охраны молчали, и нарушитель продолжил говорить. «Меня зовут Первопроходец. Чтобы открыть для вас путь к новым возможностям, я вторгся в ваше виртуальное пространство». Дети, игравшие на пляже, с тревогой смотрели на экран. Взрослые говорили в голос. «Эй, снова! Говорят, что взлом происходит с Земли. Это правда? Боже, как страшно!» «Не может быть! Как они могли проникнуть сюда? Чем служба безопасности занимается? Быстрее сделайте что-нибудь!» Нарушитель, назвавшийся первопроходцем, продолжал говорить. «После многолетней подготовки был разработан проект по исследованию обитаемой зоны спирального рукава Ориона. Я здесь, чтобы предложить вам неизведанные миры. Шанс отправиться в путешествие по бескрайней вселенной в поисках новых форм жизни». Чтобы скрыть испуг, парень, стоявший рядом с Анжелой, закричал. «Это все потому, что мы на открытой локации». Он ждал ответа, но Анжела лишь молча поднялась. Она схватила бокал со столика и выплеснула его содержимое. Красная жидкость так и не достигла земли, а преобразовалась в информационный экран и сенсорную консоль. Окружив Анджелу, они повисли в воздухе. Рабочее место системы службы безопасности. Анджела открыла рот. Код агента ZQ875456. Анджела Бальзак. На основании полномочий сотрудника службы безопасности прошу санкционировать управление системой. Сопровождающий систему ИИ дал ответ. Запрос принят. Права управления системой переданы Анджеле Бальзак. Ожидание команд. Парень был ошеломлен увиденным. Он думал, что она прихотливая барышня. Так что сейчас ему было очень сложно осознать реальность. Анджела дала указание ИИ сопровождения. Предоставить полный список пользователей. Проверить идентификационные коды всех жителей Дивы. На информационном окне отобразился перечень пользователей. Экран был полностью заполнен. Сразу же началась проверка. Идентификационные коды, не вызывающие подозрения, исчезали один за другим. Речь первопроходца все еще продолжалась. На экране в воздухе теперь проецировались пустынные пейзажи Земли. Человечество распрощалось с разрушенной Землей и ведет новую жизнь в киберпространстве Дивы. И все же я хочу предложить вам путь для дальнейшего развития. Мечты, надежды и бесконечное будущее, что передали нам наши предки, наше наследие, завершено. Проверка завершена. На экране осталось гореть лишь 7 идентификационных кодов пользователей. Среди 1842 пользователей обнаружено 7 двойных записей. Тревога. Несанкционированный доступ. Отменить тревогу. Пусть делает, что хочет. Сортировать по пропускной способности. Итог сортировки был высвечен на экране. На одном из пунктов было указано «резервная линия». Вот он. Использует резервную линию. Остается вычислить того, кто использует краденный идентификационный код. Анджела начала просматривать список пользователей. Чтобы попасть в отдел моделирования локации исполнительной власти, нужен код для того, чтобы пройти отдел кадров. К резервной линии не подключиться, как к обычной. То есть неустановленные пользователи могли совершить это только с частного правительственного канала. Иными словами, первопроходец смог взломать наиболее защищенные системы службы исполнительной власти. Совсем не смешно. Анджела резко дернула рукой. Тем самым она перевела консоль в боевой режим. Она отдала команду. Отследить точку доступа. Первопроходец все еще продолжал вещать. Экран, зависший в воздухе, переключил изображение. Теперь на нем был огромный космический корабль. «Прошу, посмотрите. Это плод утраченной мудрости. Ковчег. Этот корабль для разведки глубокого космоса первоначально был рассчитан на экипаж из приблизительно 100 человек. Но человечество теперь живет в оцифрованной форме в Диве. Оно избрало для себя более безопасный и эффективный способ существования». Несдерживаемые рамками человеческой плоти, жители Дивы, потомки рода человечества, идущие по пути эволюции. Давайте бросим вызов миру звезд! Анджела манипулировала консолью. Она погрузилась в сеть, наполненную различными сигналами. Она направлялась к источнику взлома системы. В итоге Анджела быстро нашла иконку, содержащую подозрительную исходную информацию. Она попыталась ее изолировать. Иконка разделилась на несколько частей. Множество тел, созданных из информации, начали разлетаться в разные стороны сетевого пространства. «Слишком поздно выпустил пустышки. В этот раз не уйдешь!» Анджела ввела новую команду. Было запущено множество субаккаунтов. Все они сразу же выстрелили. Наводка на цели была произведена. Противник выпустил пустышки слишком поздно, их количество значительно сократилось. День запуска уже близок. Я надеюсь, что среди вас найдутся желающие бросить вызов бескрайней галактике. Все приманки были полностью уничтожены, остался лишь один. На лице Анджелы появилась усмешка. Попался. Меня зовут Первопроходец, и я буду очень ждать ваших ответов. Речь была окончена. Экран исчез. И тело, состоящее из потока информации, которое уже было в руках у Анджелы, тоже исчезло. На информационном окне значилось сообщение «Сигнал потерян». «Чёрт!» Разочарованная Анджела вскрикнула, и тут она услышала мужские вопли, стоявшего позади. Она обернулась. Там стоял перепуганный парень с дредами. «А, ты ещё здесь?» Анджела провела рукой, и рабочее место пропало. Над головой она услышала сообщение. «Анджела Бальзак, офицер третьего ранга. Вас вызывает руководство службы безопасности. Просим вас явиться немедленно». Анджела вздохнула и горько улыбнулась. «Вот отпуск и закончился». Она щелкнула пальцами. Стол и лежак растворились, а текстура купальника изменилась. Теперь все ее тело скрывал обтягивающий костюм. Она обратилась к парню. «Из-за вот этой работы. Я сотрудник службы безопасности системы. Если все еще хочешь встретиться, можешь оставить адрес». Он едва смог выдавить из себя любезную улыбку. «А, нет, ну, может еще встретимся. Вот как». Анджела развернулась на каблуках. Там была величественная дверь, напоминающая вход в древнегреческий храм. Огромные врата торжественно открылись. Божественный свет залил все вокруг. Анджела направилась по направлению к нему. Часть вторая. Пароход вывел Анджелу в небо, на прозрачный переход между дрейфующими облаками. Широкое лазурное небо, и всюду величественные пантеоны и святилища. Пребывание здесь всякий раз вызывало сильное беспокойство. Здесь было место для проведения брифингов штаба службы безопасности. Все здесь составляло виртуальное пространство и поддерживались декорации города-храма. На все это требовались огромные вычислительные мощности и невероятный объем памяти. Лишь мысль обо всех тех ресурсах, направленных на поддержание всего этого, вызывала трепет. Три гигантских божества ожидали Анджелу. Обладающий богатырской силой, сокрушающий демонов и защищающий добро Нио. Покровитель мудрости и литературы, богатства и процветания, бог с головой слона Ганеша. И бог всех богов Зевс. Аватары руководителей службы безопасности. Анджела стояла на сцене перед ними, опустив в почтении голову. Зевс заговорил. «Ваше мастерство поражает. Даже не находясь на службе, вы быстро смогли отреагировать. Более того, смогли отследить нарушителя, и лишь вы попытались его схватить». «Спасибо, но в итоге ему удалось сбежать. Приношу свои извинения за это». Торжественно присоединился Нио. «Некий нарушитель, именующий себя первопроходцем, взламывает системы Дивы и проникает сюда вот уже в 184-й раз. На 10.00 частота его атак была вновь увеличена». Серьезным видом Анджела доложила. «Он смог добраться до отдела моделирования локации исполнительной власти». «Ха, понимаю. В итоге он смог пробиться даже через барьер, защищающий город. Ситуация приняла более серьезный оборот», — с досадой сказал Ганеша. «При этом он пользуется информационным каналом между Дивой и Землей. Среди тех, кто отказался покинуть Старый Свет и перебраться на Диву, есть тот, кто может получить несанкционированный доступ к нашим системам». Воцарилась мрачная тишина. Такую реальность было нелегко принять. Зевс нарушил молчание. «Сейчас нам лишь доподлинно известно, что его потенциал введения кибервойн на порядок выше нашей системы защиты». Анджела нахмурилась. «И такой человек живет за пределами Дивы». «Да уж, трудно поверить в такое». Нио улыбнулся. «Приходится признать ситуацию из ряда вон». Ганеша продолжил. «Из-за него нам стоит усилить нашу внутреннюю безопасность. Мы пытались его отследить, но надежда на то, что ситуация улучшится, очень сомнительна. Наш совет посчитал необходимым отправить вас в реальный мир для поиска преступника». «Реальный мир». Как и большинство жителей Дивы, Анджела никогда не спускалась на Землю. В детстве Анджела слышала о Земле от взрослых, а потом еще ознакомилась с документальными и видеоматериалами, так что знала, что там развернулся настоящий ад. Вся причина была в нестабильном поведении наномашин, регулировавших окружающую среду. Из-за экологической катастрофы началась засуха, сменяющаяся грязными осадками. Урожай перестал прорастать, а то немногое, что прорастало, в итоге умирало. А выжившие организмы благодаря наномашинам подвергались мутации, путь развития жизни изменился. Человечество было не в силах справиться с такой нештатной ситуацией, это привело к разрушению всей Земли. Стало трудно сказать, способны ли люди и дальше выживать на Земле. Это называли нанокатастрофа. Чтобы сбежать, часть человечества стали духами в машине и продолжили свое существование в качестве информации в Диве. Хотя и на Земле остались выжившие. Там они вынуждены вести примитивный образ жизни, и где-то там находится первопроходец, вызвавший весь этот хаос. Анжела просто не могла в это поверить. Нео продолжил говорить о контрмерах. «Чтобы провести расследование, необходимо материальное тело, и в целях исполнения миссии было принято решение его вам предоставить. Анжела Бальзак, офицер третьего ранга». Снова подал голос Зевс. Взгляд Анжелы стал серьезным. «Мы хотим назначить на эту особую миссию вас». Анжела, приложив руку к груди, отсалютовала. «С превеликой честью. Я рада принять это назначение». «Рассчитываем на вас». Аватары руководства исчезли. Анжеле была доверена важная миссия, и она сразу же приступила к подготовке.